Глава 8. Зацепить гоблина – правое дело ведьмы. «Просто невероятно, что нет ни одного артефакта во всем замке», – сетовал Гирит Граджи, демонстрируя озабоченность и сочувствие. Хотя и льву-оборотню в боевом воплощении было бы понятно, что гоблин ни единой склянки не сожалеет. «Но я могу отправиться, отправить кого-нибудь в столицу за подходящим артефактом». Гоблин сутулился, пригибался, заглядывал в глаза хозяину замка, однако его ехидная ухмылка нет-нет да мелькала, когда он отворачивался или смотрел в другую сторону. Что ж, хороший ответ. Я нисколько не сомневалась, что ту поездку в карете он надолго запомнит, но никак не ожидала, что мстить примется прямо на балу, под носом у основного работодателя. Эх. Несертифицированная ведьма жизненный опыт получает методом собственных ошибок. Правда, говорят, что сертифицированная ведьма все свои ошибки успевает совершить в академии, а потом она только делает работу над ошибками, и порой по нескольку раз. «Не нужно никого никуда отправлять». Дракон весь разговор держался от меня на некотором расстоянии, но теперь подошел ближе. А мне сразу захотелось повыдергивать у него несколько волосков, а лучше клочков, клоков, сколько в кулаке поместится волос. Я даже знаю, для каких зелий эти ингредиенты мне понадобятся. У меня с собой всегда 2 защитных артефакта. Удивительно, но теперь на меня уже все чудовища смотрели сочувственно, словно каждый из них точно знал, как нелегко мне сейчас себя сдерживать». Стояли все такие правильные, снисходительные, словно я тут неразумный ребенок, который в пылу игры схватил что-то со взрослого стола, а теперь мучается несвареньем. «Спасибо, мистер Дарк!» Артефакты в руках дракона делали мужчину еще привлекательнее, так и хотелось заполучить все сразу. «Но я откажусь. Мне говорили, что иммунитет, полученный естественным путем, держится до 100 лет, а действие артефакта только пока его носишь». Чудовища только головами покачали, осуждая неразумного ребенка, который неожиданно заупрямился. Гоблин нервно крякнул, потому что хозяин замка так на него глянул недобро, что впору даже посочувствовать. И только дракон нисколько не удивился. Видимо, не в первый раз сталкивается с ведьмами, а несертифицированными. «Ну что ж, уважаю ваше решение, Бонавентура». Он вновь чопорно поклонился и отошел на шаг. И сразу стало легче справляться с потребностью что-нибудь оторвать от дракона. «Еще до полуночи действие магии должно иссякнуть». «А тогда я запишу вас на предпоследний танец». Не удержалась я от того, чтобы вновь ошеломить этих чудовищ. «Для проверки». Я безжалостно вычеркнула из строчки «Растиша», «Хватит ему и одного танца», и вписала дракона. Я бы и на 2 танца его записала, а может и на 3, но рациональная фея, хоть и жаждала прикоснуться к ходячему набору магических ингредиентов, благоразумно напомнила, что мной сейчас движет витиеватая магия драконов, которая обычным девушкам всего лишь кружит голову магнетизмом и чисто мужским обаянием, а вот в ведьме и в спрятанной глубоко фее пробуждает профессиональный интерес». «Несправедливо, не находите? Я бы, может, тоже хотела очароваться мужчиной, а потом беспечно все списать на действия магии. Эх, опять мимо меня головокружительный роман пролетает». «Уважаемый сир Граджи, я поприветствовала почти всех чудовищ, что прибыли вместе с хозяином замка, когда этот гоблин решил покинуть место преступления, а я его чуть не упустила из вида. Я бы попросила вас, прежде чем вы пойдете по своим делам, все же зафиксировать вопиющее нарушение договора. 2 нарушения». Все чудовища как-то резко передумали направляться в бальный зал и с невозмутимым видом принялись рассматривать потолок и настенную лепнину. Конечно, барельефы стоило рассмотреть просто из уважения к мастеру. Кто-то очень давно скрупулезно отобразил на стенах и потолке холла всю историю восхождения чудовищ в нашем мире, от первого открытого портала из разрушающейся долины до того времени, когда строили этот замок, 300 лет назад. Но кто поверит этим невозмутимым лицам, что они впервые познают собственную историю? «Какие нарушения?» Гоблин резко вскинул голову и тут же стал похожим на индюка, который живет на ферме одного из папиных родственников. Тот индюк всегда находился в эпицентре событий, а когда на него начинали кричать и ругать, вскидывал голову на тонкой шее, махал бородой из стороны в сторону и всем своим видом показывал возмущение. «Кто виноват? Я? Да что вы говорите?» «Вопиющие!» — усмехнулся в кулак один из мужчин, который недавно возмущался магией дракона. «Точно!» — пискнула девица из-за его спины, так и не показавшаяся мне даже во время приветствия. «А вы про отсутствие артефакта от магии дракона?» Вроде как догадался гоблин, но тут же пошел в наступление. «Так даже мэтрес Хади не предупредила, что такой артефакт нужен, хотя она лучше всех ведьм знает, что на таких балах всегда присутствуют драконы». «Фиксируйте!» Я улыбалась, но гоблин ведь видел, что спорить с ведьмой сейчас себе дороже. Пусть я еще не научилась демонстрировать магию взглядом, но несколько проклятий, очень легких, уже можно было считать по тем искрам, что слетали с пальцев. «Причинять вред на балу вам категорически запрещено!» Вилял гоблин из последних сил, полагая, что обычной практикантке сложно будет обойти такой несущественный запрет. «Фиксируйте, Граджи!» Вступил в разговор Эрдан Васкетхорд, чем лишил меня удовольствия припереть к стенке пронырливого гоблина. «Да это вообще дело чести проучить дельца за его упущение с артефактами!» Гоблин насупился, достал из внутреннего кармана сюртука небольшую книжицу, в которую вносил сегодня мое опоздание, и принялся писать, нарочито громко комментируя, какие навязчивые и невоспитанные пошли ведьмы. «Какое же второе вопиющее нарушение, по-вашему, было сегодня? Неужели платье?» Ехидный делец даже посмотрел вокруг на мужчин, призывая своим видом в свидетели, что здесь у меня просто нет шансов. Наверняка даже чудовище в курсе, что женщина всегда найдет, где придраться, если ей не понравится наряд. Так что для меня не было удивительным, когда все мужчины вокруг и даже мой дракон принялись сочувственно смотреть на гоблина. «Ну, раз вы считаете, что принести мне платье мэтреса Неллиди было очень осмотрительно и экономично...» Тут же в глазах женщин, а их по сравнению с мужчинами-чудовищами было меньше, зажглось осуждение и даже возмущение, которые вмиг погасили у мужчин зачатки сопереживания к гоблину. Эх, хотелось бы промариновать еще этого дельца, но часы в холле грозили через 5 склянок обозначить начало бала, а я и хозяин замка даже еще не на подходе к бальному залу. Опоздаю я, мне грозит штраф, так что стоит поторопиться и быть слегка великодушной. «То можете этот факт не фиксировать», — закончила фразу под облегченный выдох гоблина. «Но тогда зафиксируйте опоздание мессера Васкетхорд к приезду первых гостей на 3 часа. Ведь в договоре четко обозначено, что встреча гостей — это ответственность хозяина замка, а не моя». Лица вытянулись у гоблина, у некоторых чудовищ, у дракона. К сожалению, я не смогла увидеть лицо хозяина замка, так как он в тот момент стоял за моей спиной, но что мне мешает? Повернулась с видом знатока собственных прав, которого не собьет с намеченного пути грозный вид одного из представителей правящей элиты, и тут же сбилась. Глаза Эрдана смеялись, мерцая серыми бликами, и даже уголки губ чуть дрожали от сдерживаемой улыбки. Это что же получается? Он не сердится? Ему нравится наша с гоблином перепалка? «Фиксируйте, сир, фиксируйте, а мы пойдем в бальный зал, а то, боюсь, опоздаем к началу, и моя хозяйка на сегодняшний вечер зафиксирует еще одно вопиющее нарушение». «Боюсь, мне никаких артефактов не хватит откупиться». Вспомнила разбитый метроном, за который обещали заплатить по окончании бала, и передернула плечами. «Но я не меркантильная. Возьму деньгами». Когда мы входили в бальный зал, за моей спиной четко слышался несдержанный смех как минимум 7 чудовищ. И, кажется, там даже делали ставки, за сколько танцев я доведу Эрдана Васкетхорд до состояния неконтролируемого перевоплощения. Даже не знаю, радоваться мне или опасаться.